Я тебе не доверял. Ты знаешь, я тебе, детка, не доверял. Отбросим все вопросы на после. На часах 8 закатывает в окно, но чуть порано меня уносит. Я снова пьян, где ты? Айфоны в авиарежим. Я снова там, где ты? Решила меня полюбить. Глаза закрой, помечтаем. Мы за руку там, где опять поджигаешь. Не доверял, не знаю, где ты и с кем. Опять врала в глаза, я устал уже не смотреть. Теперь не доверял я, не доверял я. Тебе не доверял я, и как не тебе. Тебе не доверял, не знаю, где ты и с кем. Опять врала в глаза, я устал уже не смотреть. Опять моя и боюсь потерять. Ну что ты делаешь, что же? Зачем снова врешь мне? Зачем снова ссоры? Все свалим на город, тогда тебя, до тебя. Мне далеко, я снова пьян, снова пьян. Только тобой, держи за руку, бежим от них. Снова бежим от них. Среди этих серых ночей мы убежим. Тебе не доверял, не знаю, где ты и с кем. Опять врала в глаза, я устал уже не смотреть. Тебе не доверял я, не доверял я. Тебе не доверял я, и как я тебе. Тебе не доверял, не знаю, где ты и с кем. Опять врала в глаза, я устал уже не смотреть. Ты с кем? Опять врала в глаза, я устал уже не смотреть. Тебе не доверял я, не доверял я. Тебе не доверял я, и как не теперь?